Глава 24. Между столом и буфетом на полу лежал клетчатый спальный мешок. На нем вместо одеяла был поставлен еще один спальный мешок. Между ними располагалась какая-то огромная масса. На спине кресла висели шерстяная рубашка и охотничий плащ, с которого стекали на пол струйки растаявшего снега. Тяжелые, промокшие, незашнурованные ботинки, словно усталые солдаты, стояли у двери. Но Эленор мало что заметила, кроме очертаний человеческого тела да огромной руки, положенной под голову с густой седой шевелюрой. Она медленно опустилась на колени и очень нежно коснулась его, отказываясь верить в происходящее. По щекам Эленор текли тихо слезы. Соленая капля упала на его голое плечо, и она вытерла ее дрожащей рукой, не желая разбудить его. Она просто хотела дать волю, насладиться тем, что она видит его, что она чувствует, как он дышит. Эленор думала: «Дорогой Боже, это чудо, что он дышит, что он жив». Но Бентон уже почувствовал ее прикосновение. Открыв глаза, он повернулся, оперся на локоть, узнал ее и сварливо сказал: «Ну где вас черти носили?» Эленор задохнулась. В этой вспышке был весь он, его тревога, беспокойство и тоска. Он протянул руки, привлек ее к себе, прижал к своей груди, хрипло шепча, уткнувшись в ее теплую шею: «Я не мог найти тебя. Машины у дома не было, здесь тоже, и я не знал, где тебя еще искать. Куда идти, проклятие? Ну что ты за женщина? Почему не можешь сидеть в каком-нибудь одном месте?» Если бы он только знал, как она хотела навсегда остаться здесь, в его объятиях, спрятавшись под уютный спальный мешок и прижавшись к его могучему телу. А Бентон хрипло шепнул между поцелуями, между жадными прикосновениями губ: «О, моя дорогая, я люблю тебя, я скучал по тебе, я готов был пройти через адский огонь, лишь бы узнать». Она знала, что сейчас не время задавать вопросы, сейчас время любви, которую он излучал, которая изливалась на нее в его хриплом голосе, в его губах, в его страстном теле, и она должна принять эту любовь и отдать ему свою. И он тоже думал лишь о том, что они снова вместе. Они — половинки единого целого. Коснувшись губами ее теплой шеи, он прошептал: «Тема для размышления. Мы все время оказываемся на полу». А Эленор тихо ответила: «Но чем плохи полы?» В то же самое время она устремилась навстречу его ласке, чтобы обвиться вокруг его тела, прижаться губами к его шевелюре, дрожа от желания, позволить ему жадно целовать свою грудь. И он целовал ее. И у нее перехватило дыхание от нежности, от того, что вскоре она почувствовала, нежели слышала, как он расстегивает пуговицы своей рубашки. Его прерывистое дыхание горячо обвивает ее атласную кожу. В голове Эленор пронеслось: «Боже, как это хорошо, когда любишь, сколько нежности!» И она стала все глубже погружаться в райские глубины, скользить все дальше и дальше, пока ее не обмыли теплые, ласковые волны пресыщения. Он не отпустил ее, не дал ей уйти. Бентон прижимал ее к своему могучему телу, словно в порыве неутоленной, неукротимой страсти. Даже если бы Эленор сомневалась, хотела отстраниться, то не смогла бы сделать этого. Так силен был ее собственный порыв, так жадно она стремилась к нему навстречу. Она была счастлива оказаться рядом с этим огромным мужчиной, прижаться щекой к мягким волоскам на его груди, вслушаться, как гулкие удары его сердца становятся все спокойнее, и чувствовать, что его рука по-прежнему ласкает ее грудь, но уже более осторожно и нежно. Бентон прошептал в ее ухо так тихо, что она еле расслышала. «Прости, мне жаль. Она в истоме пробормотала, а мне нет, и тебе нелепо извиняться». Он поцеловал ее в ухо и продолжал. «Нет, я не прошу прощения за то, что мы занимались любовью. Глупая, я никогда не жалею об этом. Но я парень консервативный и хотел бы, чтобы мы делали это медленно, в чистой постели, и я наслаждался бы каждым сантиметром твоего тела, каждой минутой, проведенной с тобой. А теперь посмотри на нас». Эленор подняла голову, ткнулась губами в его подбородок и спросила: «А что? Разве это в последний раз?» Бентон рассмеялся, прижался к ее растрепанным волосам и произнес: «Ты права». Еще он сказал: «Господи, как я люблю тебя! Я даже сам не верю, насколько я тебя люблю!» Эленор обняла его и, ощутив, что он жив, дышит и лежит рядом, все вспомнила. Она сказала: «Но ведь писали, что ты умер. Но, тем не менее, я жив. Я не знал, что обо мне сообщали в газетах. Да если бы и знал, то не мог бы ничего сделать, ведь я был отрезан от мира. Ты говоришь о самолете? Я никогда не летел на этом самолете. Меня там и в помине не было. Знаешь?» Эленор увидела, как над ней сверкнули его глаза, когда он попытался подобрать нужные слова. «Знаешь, детка, у наших проводников была провизия, и оба они отравились. И мы с Иваном, это секретарь делегации русских, решили отправить их в самолете вместо себя, а сами остались в лагере, решив подождать, когда за нами вернутся. Но никто не возвращался, и тут пошел снег. Господи, что за снег повалил? И хуже того, у нас почти не осталось припасов, так что ждать мы не стали и решили добираться самостоятельно. Я сносно хожу на лыжах, да Иван не слабак. На дорогу нам еды хватило. А вообще голод в такой ситуации может сыграть такую же роковую роль, как и все остальное. Но, милая, нам и в голову не пришло, что нас считают погибшими». Бентон обнял ее и прижал к себе, поцеловав в ухо. «Каждую ночь, проведенную в пути, я думал о тебе. Я мечтал, Господи, как я мечтал о теплой постели, о хрустящих простынях, о тихой музыке». Она поцеловала его в подбородок. «У нас еще все впереди. Ну и что же было дальше? Я строил планы. Принять предложение правительства или вложить деньги в ферму Крейнов, построить там дом, оставить за тобой антикварный магазин». Тут Эленор замерла. Он сказал: «Ну, что в чем дело? Я сказал что-то не то?» Она очнулась от воспоминаний и сказала тихим дрожащим голосом: «Джилл здесь. Джилл? Моя бывшая жена здесь? Она все еще твоя жена?» Он пророкотал: «Черт возьми, это не так!» Но Эленор даже не прислушивалась. Ее снова захватили воспоминания. «Бент, это ужасно. Джилл чуть не сравняла магазин с землей. Она продала мебельный гарнитур Белтера и вообще пыталась все распродать. Требовала наличные, обижала наших старых клиентов, и вообще она была полной сукой». «Это ей хорошо удается», — спокойно вставил Бен. «Но вот что я скажу насчет всего остального. Первое. Она моя бывшая жена. Меня не волнует, что она наплела тебе. Еще до своего появления здесь я подал документы на развод. И все было улажено окончательно. У моего адвоката есть все бумаги, а значит, они есть и у нее». Эленор задохнулась, вспомнив о визите шерифа, который искал Джилл. «Господи, Бент прав. Джилл их получила. Она все знала и устроила так, чтобы огрести наличные и смыться, пока все не раскрылось». Бентон продолжал: «А вот насчет магазина я не понимаю. Что она говорила насчет магазина? Что она твоя наследница, все принадлежит ей. Черта лысого! Извиняюсь за выражение, какого черта делал Мэтт Лаган, если он позволил ей совершать такие действия? Тебе нужен новый адвокат, детка!»